Глава третья. Муж вовремя появляется на кухне. «Доброе утро!» – разрывает неловкость между нами с Вероникой. Сразу садится за стол и хватает кофе, жадно пьет. Его Ника целует в щечку, лебезит перед отцом, выпрашивая деньги. А меня будто и не существует в этом доме. Сашке позвонили, он засуетился, принял вызов и сразу подскочил. Видимо, дела не ждут. Отстранив телефон, бросил мне на ходу. «Мира, я сегодня буду поздно, так что ужинайте без меня». «Папуль», — напоминает о себе Ника, и Саша спешно кидает на стол деньги. «Все, я уехал. Дел сегодня по горло. Мирка, увидимся в офисе». Чмокает меня в щеку, затем Веронику и шустро убегает. Вроде все прекрасно, как обычно, обыденно, но как-то холодно, что ли. Ну, я не спорю. За 10 лет нас мог сожрать быт и проблемы в бизнесе. У каждого свои дела, обязанности. Но почему я в последнее время ощущаю себя лишней? «Я наелась!» Ника отодвигает тарелку и уходит из-за стола. «Ну, то есть я должна убрать за ней, как прислуга. И каждая попытка изменить положение заканчивается одинаково. Не хочешь за собой хотя бы тарелку убрать?» Кричу ей, а в ответ мне летит грубая словесная пощечина. «Это твоя обязанность!» «Класс! Просто великолепно! Сашкино воспитание, если его можно так назвать. Нельзя наказывать, нельзя кричать и так далее». Ника быстро поняла суть и вскоре стала неуправляемой. А с 7 класса и вовсе начала применять на мне устойчивую фразу. «Ты мне не мать!» И все. На это у меня не было аргументов. Саша лишь разводил руками. «Она ребенок, а ты и правда ей не мать, так что не обращай внимания». Как бы искренне и тепло я к ней не относилась, но не таяло сердце снежной королевы. С самого детства она уже решила для себя, что я украла у нее папу и все тут. Когда я была ей остро нужна, сама приходила и ластилась, робко просила советы. Но стоило вернуться с Саши, как она тут же летела к нему с объятиями и жалобами, а я снова становилась чужой. Это я дарила ей тепло и ласку матери, заботу, но в ответ не получала и талики доверия. Воровка! Вот кем я для нее являюсь по сей день. Мотаю головой, чтобы прогнать дурные мысли. Забираю планшет. Кофе давно остыл, и пить его нет никакого желания. Убегаю, как и все. Ухожу из холодного дома, а на улице все еще лето, хотя уже почти конец сентября. Тепло и солнечно, а в доме лютая зима. Перед работой созваниваюсь с МРТ-центром, не связанным с нашей сетью клиник, а затем со снимком и заключением сразу иду к врачу. Сотрясение – это не шутка, особенно когда меня штормит и голова раскалывается. Доктор Марат Савельев смотрит на меня укоризненно и слегка качает головой. Специалист своего дела и просто давний хороший друг моих родителей. Знаю, что он ничего не расскажет Сашке, если я попрошу. «Не вижу серьезных повреждений», – просматривает снимки и утвердительно кивает. «Кости целы, кровоизлияний нет. Ушиб мягких тканей головы – признаки легкой черепно-мозговой травмы. Это неприятно, но угрозы для жизни нет». «Фух, успокоили дядя Марат». Он хмурит седые кустистые брови, встает из-за стола, подходит ближе и рассматривает рану, тщательно спрятанную под волосами. Снова кивок и довольное хмыканье. «И тут ничего критического. Рана небольшая, обработана хорошо. Не мой голову еще пару дней». А когда усаживается обратно и коряво корябает мне назначение, будто прибивает на месте. «На работе возьмешь больничный, но...» Не дает мне и слова вставить. «Никаких стрессов на ближайшие дни. Покой и легкий постельный режим». Обильное питье, витамины. Еще выпишу ноотропы и другие необходимые препараты. Принимай их вовремя. Со вздохом встречаю свою участь. Сразу вспоминаю, есть ли что-то важное на работе. Так, ага, переговоры с немцами через 3 дня. За это время я точно восстановлюсь. Ну, а пока можно и немного отдохнуть. Вынужденный отпуск пролетел быстро, и я снова в строю. Сашка даже не допытывался, что же со мной не так. Просто прислал в тот же день ок, и на этом его любопытство закончилось. Пока еду по оживленной дороге в офис, машина капризничает, прямо как Ника. Но я упорно веду автомобиль, не обращая внимания на мелочи, А зря. Лишь чудом успеваю свернуть на обочину, и в эту же минуту вся электрика гаснет, а тачка застревает мертвым грузом. «А ты не могла сломаться чуть позже, например, возле офиса?» Ругаю ее и отчаянно поворачиваю ключ в зажигании, но все тщетно. Если что-то поломалось по части электроники, то я уже точно никуда не поеду. Но все же выхожу и заглядываю под капот с умным видом, а перед глазами мерцает ошибка 404. Так и стою некоторое время, наивно на что-то надеясь, вместо того, чтобы вызвать эвакуатор и такси. Может, последствия травмы? Слышу, что рядом кто-то тормозит, но как раз в это время телефон в руке вибрирует от входящего сообщения. Утыкаюсь в экран, как вдруг меня обволакивает в кокон хриплым голосом. «Помощь нужна?» Забываю про сообщение, даже не успев его прочесть, потому что этот голос... Вскидываю голову и едва не рычу от досады. «Опять вы?» Арсеньев выгибает бровь, а я застываю в немом шоке. Так и пялимся друг на друга, как два неандертальца, попавшие из прошлого в будущее. Мужчина не ждет от меня ответ, подходит ближе и ненароком задевает мое плечо. Тело охватывает мурашками, и я невольно дергаюсь, будто после удара дефибриллятора. Сердце и правда сбивается с ритма, замирает на секунду, а затем стучит так быстро, что картинка плывет. Трясу головой, чтобы прийти в себя, и подхожу к Глебу со спины, засматриваясь на то, как мужчина проверяет шланги и прочие прелести машины, задумчиво тянет. «В норме». Я же фыркаю на его странное заверение. «Ну да, только вот ехать почему-то не хочет», — обиженно бормочу под нос. Арсеньев хмыкает, оборачиваясь к моему лицу. «У тебя, между прочим, машина, которая умнее большинства людей». «Боже, это комплимент или оскорбление?» «О, точно! Настолько умная, что решила отдохнуть прямо посреди дороги. Наверное, медитирует». Язвлю, потому что не знаю, как ответить. Арсеньев кажется глюком в моей поломанной системе. Такой весь опрятный, выглаженный и идеально чистый костюм. На запястье в солнечных лучах блестят часы известного бренда. Знаю, потому что похожие дарила Сашке на день рождения. И этот опрятный мужик без омерзения лазит под капотом далеко не чистой машины. Безжалостно пачкает руки и реально пытается мне помочь. Просто удивительно. В таком огромном городе мы опять умудрились столкнуться. Это мой урок? Глеб снова заглядывает внутрь и вскоре захлопывает капот, отряхивает руки. Теперь нависает надо мной, как башня. Чувствую себя на его фоне дюймовочкой, когда в надежде вскидываю голову. «У тебя либо блок управления заглючил, либо проводку перегрело. Эти умные машины любят изредка выкидывать фокусы». «Ну не машина, а фокусница-иллюзионистка. Ты посмотри-ка на нее». «Отлично. Значит, ей можно дать пинка, чтобы образумилась?» Бубню, а сама уже мысленно вызываю эвакуатор. «Хм. Кстати, что там за сообщение мне пришло?» Не успеваю глянуть, Глеб вклинивается в мысли. «Да ладно, ничего критического. Сейчас позвоню в сервис, и твою тачку заберут». Я морщусь, но молчу, потому что Арсеньев уже общается по поводу моей машины. Как будто у меня нет телефона и рук, чтобы вызвать эвакуатор. Качая головой, просто иду к машине, забираю сумку, блокирую двери. «Все, через 10 минут спецы заберут твою красавицу, а ты поедешь со мной». Давлюсь слюной и спешно откашливаюсь от неожиданности. «Вот это заявление!» «С чего бы это?» — упираю руки в бока. «Я такси почти поймала. Вру, чтобы отделаться от заманчивого предложения». «Боишься меня?» — иронично выгибает бровь, и я прищуриваюсь. «Нам все равно по пути, так что мне не составит труда подвести тебя, Мирослава». Тянет мое имя так сладко, что запинаюсь об собственный поспешный отказ. Глеб улыбается, а я сдерживаю улыбку и поджимаю губы. «Вызвать такси не проблема». Но, честно говоря, уже времени нет, я и так безбожно опаздываю. Как только приезжают спецы из СТО, без колебаний отдаю им ключ, а они мне визитку и обещание, что до завтра машину починят. И на том спасибо. Ладно, поехали.